Глава 12. На переговоры собирались недолго. Объявили общий сбор, пообсуждали дальнейшие действия, к общему решению не пришли, немного поругались, а затем успокоились. Максим поставил всех перед фактом, что мы едем на переговоры, и это не обсуждается. Обсуждалось наверняка, но уже без нас. Транспортом выбрали старый УАЗ. Он менее ценен, и его не жалко. Если ехать на трофейном Хамве, то у врага может появиться желание забрать технику обратно. Но у вас они вряд ли позарятся. Первые 10 километров ехали абсолютно молча. Каждый думает о своем. На 12-м километре встретились с Кузнецовым и Осиповым. Сидят Саша на Ауди и наблюдают за обстановкой. Узнав, куда мы отправились, они покрутили пальцами у висков. Согласен, идея с переговорами попахивает бредом, но обычно все самые бредовые идеи приносят хорошие результаты. «Позиция хорошая», — сказал Максим, когда мы продолжили ехать. «Ты про дозор?» — спросил я. Максим кивнул. «Он самый. Надо запомнить это место. Значимая высота, так сказать. С нее округу на многие километры видно». «Да, высота значимая», — согласился я. «Будь тут война, то много народу за нее полегло бы. Но у нас война другая, предельно локальная». Постепенно проехали то место, где зоркая Раиса заметила свет от колонны. Остались считанные километры до лагеря американцев. Я начал немного нервничать. Максим, сидящий за рулем, само спокойствие. С виду, по крайней мере. Лагерь выглядит как и прежде, только количество хамви и палаток поубавилось. Нас заметили, когда ехать осталось километра полтора. Заметили и забегали. Запустили страйкер и взяли на прицел минимум 5 пулеметов, одной пушки и Птура. «Птур», — мечтательно сказал Максим. «Птур нам не помешает». Я посмеялся. «Если во владение, то да. Не помешает. А если выпущенный по нам, то нафиг он нужен?» На крышу УАЗа был заранее установлен белый флаг, и стрельбы не последовало. Клон Дольфа Лундгрена вышел нам навстречу безоружный. Когда до него осталось ехать 10 метров, жестом показал «тормози». «Ну что, Никитос?» — Максим через силу улыбнулся. «Пошли? Поговорим?» Мы вышли из машины. Минимум 20 стволов смотрят на нас с разных позиций. Даже пискнуть не успеем, если стрелять начнут. Переоценивает возможности двух безоружных. «Переговоры?» — по-английски спросил Дольф, когда мы подошли к нему. «Они самые», — ответил я. «Пошли за мной», — сказал он и направился к самой крупной палатке. Шагая, я осматривал временный лагерь и его обитателей. Компания разномастная. Черные, белые, желтые. Одним словом, сброд. Для переговоров палатку уже приготовили. Освободили от всего лишнего и поставили 4 стула. Не угадали, один лишний. Дольф сел на стул, вытащил из кармана пачку сигарет и закурил. Курит он красный Уинстон. Максим закурил в свою очередь. Тоже Уинстон, но синий. «Что с моими людьми?» — тихо спросил Дольф. «С какими именно?» — вопросом ответил я. «Двоих вы убили, а Сайлоса захватили», — начал перечислять Дольф. «На разведку я отправил 9 человек. Вместе с Сайлосом получается 10. Кто из них жив?» «Живы 8, включая Сайлоса», — ответил Максим. «Двое из отправленных 9 разведчиков мертвы». Дольф задумался и начал разглядывать уголек сигареты. Резко посмотрев на меня, рявкнул. «Какого хрена вам от нас надо?» Я начал смеяться. Это ввело Дольфа в ступор. Ступор постепенно сменился удивлением, затем удивились мы. «А ведь я тебя знаю!» — воскликнул Дольф на ломаном русском. «Знаю тебя, солдат!» Я сделал кислую мину и посмотрел на Максима Ефименко. Он пожал плечами и выражением лица дал понять: «А я что, не меня ведь знает, а тебя?» «Ты воевал в Сирии!» — продолжил говорить Дольф. «Ты был солдатом российской армии Пальмира! Не помнишь?» Я медленно покачал головой. «Не помню его. Не было его там. Такого человека я точно бы запомнил». Дольф вскочил со стула и резким движением сорвал с накачанного тела футболку. Повернувшись к нам спиной, замер. Ранение у него серьезное было. Осколок, не сомневаясь, что это был именно он, вошел в бок чуть ниже лопатки, пропахал как мышцы, так и ребра, а затем вышел наружу и улетел в неизвестность. Врачи, собирая Дольфа, вспотели неоднократно. И как, спрашивается, смогли собрать? «Не вспомнил?» — спросил Дольф и снова надел футболку. «Я вспомнил. Март 16-го года. Сирия. Пальмира. Тот самый замес, в котором получил ранение. Дольф воевал за одну из группировок. Наемник-швед. Тогда он был на порядок здоровее и вечно обвешан оружием, огромным количеством гранат и запасных магазинов. Терминатором его называли. Сходства с актером Дольфом Лундгреном не было. Лысый был, потому что жарко. Носил очки, огромную бороду. По-русски говорил точно так же, как и сейчас. Достаточно хорошо. Подразделение, в котором был Дольф, относилось к силам Тигра. Лютый был взвод, как помню. И накрыли их люто. Мы тогда держали коридор, чтобы помочь силам Тигра вытащить подразделение Дольфа из глубокой задницы. Благодаря поддержке с воздуха, которую оказали наши ВКС, удалось шугнуть боевиков. «Нас привезли в ваш лагерь», — заговорил Дольф. «Семеро тяжело раненых, среди которых был я. Лежал на каком-то столе под открытым небом и орал. Потом мне сделали укол, я прекратил чувствовать боль. Ты проходил мимо, остановился, посмотрел мне в глаза и что-то сказал. Я не запомнил тебя, но запомнил твои глаза. Что ты сказал мне, солдат?» Я закрыл глаза. Я помню, что сказал этому наемнику. Хорошо помню. «Что ты сказал мне, солдат?» — повторил вопрос Дольф. Я открыл глаза и тихо ответил. Я сказал: «Терпи, викинг, Вальхалла ждет тебя». На лице Дольфа появилась улыбка, и он воскликнул. «Рано ты меня в Вальхаллу отправил, солдат! Я выжил!» «Вижу, что выжил», — усмехнулся я. «Живучий ты. Уникально живучий. Там легкие видно не было?» — тихо спросил Максим. Я кивнул. «Там много чего через такую дырень видно было. И сердце, и легкие. Жутко». «Я 2 года в больнице провел», — решил закончить рассказ Дольф. «Сперва в Сирии, потом в Германии, потом в США. Был богат, а стал беден. Хорошо, что жив остался. Перестал воевать, но война сама нашла меня. Ты нашел меня, солдат!» «Да нужен ты мне», — больно отмахнулся я. «Где я?» — злобно спросил Дольф. «Тебя же Адам зовут», — вопросом ответил я. Он кивнул. «Никита», — представился я и протянул ладонь. Максим не растерялся и сделал то же самое. Адам, смутившись, пожал нам руки и представился в свою очередь. «Адам Олафсон». «Да знаем мы, как тебя зовут», — отмахнулся Максим. «Мы про тебя много чего знаем. А вот ты про нас совсем ничего. И мы для тебя, Адам, в данной ситуации 3 в 1. И Бог, и Ева, и Змей-Искуситель. От того, что мы решим, зависит твоя дальнейшая судьба, Адам, и судьба всех твоих людей». «Я не понимаю», — пробормотал Олафсон. «Зачем мы вам?» Я решил спросить. «Скажи мне, Адам, как ты стал такой скотиной? Девушки и дети. Есть в тебе хоть капля святого?» Он смутился и опустил взгляд. Тихо ответил: «Мне были ей нужны деньги. Я не знал, что все будет так. Обманули». «Видишь?» — спросил я Максима и сам ответил. «Обманули». Посмотрев на Адама, я потребовал: «Давай, Сын Божий, рассказывай. На русском языке рассказывай, чтобы нас наверняка не слышали. Рассказывай, как такой, как ты, в столь глубокой попе оказался. А мы послушаем. Переговоры — штука тонкая. Договориться с нами тебе все равно придется». «Последний год я не жил, а существовал», — с тоской в голосе продолжил рассказывать Адам Олафсон. «Раньше купался в деньгах и ни в чем себе не отказывал. Я ведь удачлив. Был удачлив. Война в Сирии меня потрепала и лишила всего. 16-го года началась новая жизнь. Точнее, борьба за жизнь. Порой жалел, что выжил. Профессиональный наемник, ставший никем. Поверите, что у меня до Сирии не было ни единого ранения, ни царапинки». «Везучий сукин сын, что сказать», — пробормотал Максим. «Все потому, что я потомок викингов», — с гордо выпеченной грудью воскликнул Адам. «Ху викингов ты потомок, рожа шведская», — с вызовом сказал Максим. Я начал смеяться. «Хуикинги. Ни разу не слышал о существовании такого народа. Интересно, в каких краях они обитали?» «С «Сомневаетесь в моей родословной?» — нахмурился Адам. «Да клали мы на твою родословную, швед», — сказал я. «Вы, шведы, к викингам зря себя относите. Историю поучи и поймешь. Похоже, не спорю, но не все. И вообще, забудь, кто ты. Ты в новом мире, и жизнь начинается с нуля. Уяснил?» Адам, хмурясь, продолжил рассказывать. «В определенный момент, около года назад, на меня вышли серьезные люди и предложили хорошую работу. Жил я тогда в Сиэтле и работал охранником в баре. Ушибалой, точнее. Увидев 10 штук баксов, не думая, согласился. Через месяц был на восточном побережье США, на одном из островов. Хорошо охраняемый остров, на котором мыши без ведома охраны не бегают. За огромные деньги готов был тренировать хоть папуасов. Пришлось тренировать преступников. Лучше бы были папуасы. Те хотя бы не такие агрессивные. Хорошо хоть тренировал-то, поинтересовался я. Адам кивнул. Тренировал хорошо, но почти сразу же понял, что из половины толку не выйдет. Иначе они жить привыкли и подчиняться не готовы. С трудом, но тренировал. И такие, как я, тренировали. А потом тебе предложили отправиться в новый мир, верно? С легкой ухмылкой спросил Максим. Адам мощно кивнул и ответил. Да, но я сперва не поверил. Предъявили доказательства. Сомнением, но начал верить. Сложно поверить в такое, пока собственными глазами не увидишь. «Много заплатить обещали?» — спросил я. «Почему обещали?» — удивился Адам. «Заплатят, если выполню задание. Мне нужно привести весь этот сброд, технику, девушек и детей в город Иерихон. Если в роли тренера мне платили 10 штук зеленых в месяц, то за это пообещали 500 000. Вы бы не согласились?» «Тебе деньги на Яндекс.Кошелек скинут?» — улыбаясь, спросил Максим. «Или на Киви? Без комиссии, надеюсь?» «На банковский счет переведут после выполнения», — спокойно ответил Адам. «И портал в Иерихоне откроют, чтобы я и мои парни могли обратно на Землю вернуться. 500 000 — огромная сумма. Жить безбедно до конца дней своих буду. Вернусь в Швецию, куплю домик, открою небольшой бизнес». «Вернуться ты можешь, вот только по возвращении на землю денежки твои тебе вряд ли пригодятся», — сказал Максим, рассматривая потолок палатки. «Тебе никто не говорил, что обратный путь невозможен?» «Не говорили тебе об этом, Адам?» «Обратный путь существует!» — воскликнул швед и вскочил со стула. «Я лично видел зверье из этого мира, отправленное в наш мир!» «Дохлое зверье, верно?» — улыбнулся Максим. «Вот на этом месте мне стало интересно. Давно хотел спросить про перемещение обратно, да все удобного случая не подворачивалось. Надо будет узнать все максимально подробно и продолжить строить систему на основе полученных фактов. Есть у меня несколько не слишком веселых предположений». «Дохлое!» — закивал Адам. «Живое, но слишком опасно!» Максим решил рассказать. «Дохлое, но неспроста, потому что живым не может быть. Обратный портал — это не портал сюда. Все сложнее. И сложнее на порядок. Да, порталов в этом мире тоже хватает. Открываются то тут, то там. Но мы об этом не знаем. Мы же не портальщики. Техника, способная сделать портал стабильным, в этом мире имеется. Особенно в центре материка. Груз ведь на Землю надо отправлять. Земля без грузов с этого мира не может. Они нужны ей. Точнее, нужны тем, кто у руля. Ну да ладно, не в этом суть. А суть, мужики, в другом. Если портал сюда ведет к ничтожно низкой смертности перемещаемых, то портал обратный убивает на 99,9%. Назад можно перемещать только неживые предметы. Или живые, но прибудут они неживыми. 10% — редкие случаи. Кстати, именно благодаря таким случаям на Земле много мифов. Редко, но какая-нибудь местная тварь сиганет в нестабильный портал, да и выживет, и наведет шороху. Адам Олфсон плюхнулся на стул и начал с удивлением разглядывать Максима, словно у того на лбу вырос третий глаз. Максим продолжил убеждать шведа, что он обратно не вернется, а я погрузился в раздумье. Занятно все получается, иначе не скажешь. Порталы двусторонние, но радости от этого мало. Кто-то установил правила, и нарушить эти правила невозможно. Перемещение сюда, вперед из песней. Обратно, хрен вам лысого, а не матушка-земля. А если вспомнить, что материк в этом мире один? А если вспомнить, что вокруг материка имеется нерушимая граница, пересечь которую не удалось никому? А если вспомнить, что мир прежний и мир этот отлично адаптированы для пребывания в них человека? А если вспомнить, что луна Земли и этого мира одинаковы? А если ко всему перечисленному добавить искусственность обратной непроходимости порталов? Нет, слишком много «если». Забивать голову резкими выводами я точно не стану. Над этим надо думать. Думать в обстановке спокойной, быть отдохнувшим и собранным. Желательно с листком бумаги и карандашом в руке думать. Писать, рисовать и думать. Есть что-то такое, что обязательно стоит разгадать. Есть кто-то сильный. Настолько сильный, что ему даже порталы подчиняются. Экспериментом пахнет, не иначе. Большим экспериментом. Размером с две планеты. Точнее, эти две планеты являются местом для экспериментов. Занятно. «Хочешь, верь мне, Адам, а хочешь, не верь», — уверенно говорит Максим. «Я тебя не обманываю, говорю правду. Переместившись в этот мир, ты можешь забыть о Земле навечно. Закрыта она для тебя. Закрыта для всех нас. Болтовнёй ситуацию вряд ли изменишь. Нужны действия. Я решил действовать. Действовать словами. «Адам!» — позвал я, и швед внимательно уставился на меня. «Скажи честно». Преступный сброд планирует вас перебить? Вас ведь 8 теперь, верно? Адам посмотрел на выход из палатки и уверенно кивнул. Тихо ответил. Агрессию проявлять они начали сразу же после перемещения. Трудно их удерживать. Многие о чем-то тайно договариваются. Мы стараемся нейтралитет держать. Девушек не трогаем, но свыше дозволенного трогать не разрешаем. К детям не допускаем. Но желающие имеются. С этим, кстати, попроще. Сброд морали не лишен. Двух любителей детей они уже вычислили и отучили их от этого. В целом, благодаря вам и местному зверью, сброд пока держится. Уверен, что, освоившись, они попытаются избавиться от нас. Нам главное успеть добраться до ближайшего города. Ссылаясь на слова работодателей, нам помогут в любом из городов, потому что ждут. «Нехорошо, но и неплохо», — пробормотал я и начал говорить сам с собой. «Чего б такого сказать тебе, Адам? Не знаешь ты, куда попал, и не знаешь, с кем столкнулся». «Куда я попал?» — спросил Адам. Он все еще в легком шоке от услышанного. Невелика потеря. Всего-то навсего домой больше не попадет. «Попал ты на территорию русских», — ответил я. «Нас много, и можешь считать, что вам сильно не повезло». Почему мы не напали на вас сразу и не перебили? Мы просто ждем. У нас армия, Адам. Пусть небольшая, нас всего лишь около 500. Но для этого мира мы армия. Ты видишь выход из ситуации, Адам? У меня задача, солдат. С неожиданной уверенностью сказал швед. Ты это понимаешь? А ты понимаешь, что мне достаточно щелкнуть пальцами? Еще более уверенно спросил я. Щелчок. И мы просто раздавим вас. Ты хочешь жить, Адам? А твои 10 наемников? Спроси их. Кстати, они такие же, как ты? Или их тоже можно назвать сбродом? Такие же, как я. Тихо ответил Адам и стал предельно задумчивым. Вариантов 2, продолжил мой блеф Максим. Первый. Мы просто раздавим вас. Плохой вариант, потому что будет много крови. Как вашей, так и нашей. И еще пострадают дети и девушки. Второй вариант. — надеждой спросил Адам. «Вы делаете все своими силами», — ответил Максим. «То есть от вас требуется перебить как можно больше этого сброда, а желательно весь. Перебьете, и мы даем вам свободу. Даже транспорт оставим. 2 хамви. На большее можете не рассчитывать. Ну и оружие, патроны и еду. Мы же не звери. Остальное, а это дети, девушки и весь транспорт, мы заберем. Забрали бы и сброд, но он вряд ли выживет». «А сброд вам зачем?» — удивился Адам. «Рабсила», — ответил я. «Рабами будут». Адам начал думать. Я и Максим молча ждать. «Вы понимаете, что организация, которая меня в этот мир отправила, очень серьезная?» — спустя минуту спросил Адам. Максим кивнул. «Понимаем. Мы многое понимаем, в отличие от тебя. А вот ты мало что понимаешь, Адам. На кону жизнь. Я это понимаю, — тихо ответил Адам и продолжил думать. Спустя пару секунд сказал, от ним нам точно не справиться. Ни в первом варианте, ни во втором. Но второй мне нравится больше. Я готов принять ваши предложения, но с одним условием. Вы поможете нам. Это уже другой разговор, Адам, — улыбнулся я. Мы поможем тебе и твоим ребятам. Главное все спланировать. Чем меньше крови, тем для нас лучше. Крови все равно много будет, — пробормотал Адам. Ее будет много этой ночью. Надеюсь, что я переживу ее. Знакомый! — Боков измеряет шагами пространство маленького домика. Знакомый, сука! Никитос, как такое возможно? Как ты мог встретить знакомого? Это точно правда? Я свидетель, — спокойно сказал Максим. Этот швед, Адам Олфсон, реально знает Никиту. Я его тоже знаю, — неожиданно заявила Раиса. В Сирии встречала. Он просто не помнит меня. Я округлил глаза и воскликнул. Ты меня знаешь? Не сразу вспомнила, — ответила она. А когда вспомнила, решила не говорить. Ты тогда только прилетел в Хмеймим, а я улетала. Мы видели друг друга всего лишь раз. У меня не только хорошее зрение, но и память отличная. Я на свое тоже не жаловался, — пробормотал я и задумался. Нет, Раису я не помню. Хмеймим помню. Народу там было уйма, и вряд ли удастся вспомнить хоть кого-то, с кем довелось встретиться глазами. Таких людей не запоминаешь. Так и будете офигевать от нашего рассказа или начнете обдумывать план действий? — поинтересовался Максим, смакующий чаек под дым тлеющей сигаретки. «Это точно не Кидалово?» — с сомнением спросил Боков. 500 нас», — ответил я. «Блефовали хорошо, и Олафсон купился. Боится он». «Жаль, что нас не 500», — пробормотал до этого молчавший Бодров. «Даже не 50». «Мы должны атаковать их, когда этот швед подаст сигнал», — спросил Зубарь, похожий на статую, подпирающую дверной косяк. «Да», — кивнул я. Сперва они начнут своими силами, а затем подключаемся мы. Наша задача — приблизиться к лагерю как можно ближе, при этом абсолютно незаметно. — А тепловизоры? — захлопал глазами Боков. — О тепловизорах ты подумал? Я кивнул. — Подумал, и проблем с ними не будет. Адам и его парни будут дежурить всю ночь. И еще человек 10 зэков с ними. Тепловизоры будут только у парней Адама. Ну и на транспорте они имеются. «Все так славно, что блевать хочется», — сквозь зубы сказал Зубарь. Прекратив подпирать косяк, он подошел ко мне и спросил, чем закончились переговоры. «Что такого этот швед скажет зэкам, что они будут молча ждать утра?» Я ответил, глядя Зубарю в глаза. «Он скажет им, что утром мы начнем наступление и перебьем всех, кто не захочет сдаться. А также он скажет им, что помощь уже идет. Обнадежит, так сказать». «А если этот сброд решит по-своему?» — спросил Боков. «Если они перебьют Адама и его парней еще до ночи, что тогда?» «Такой вариант имеется», — ответил Максим. «Будем полагаться на везение, русская авось. Повезет, и обойдемся малой кровью. Не повезет, тогда крови будет много. У нас другого выхода нет». План действий мусолили до темноты. Так мусолили, что даже мне он начал казаться бредовым. Впрочем, бреда навалом. С самого начала и, похоже, до самого конца. Удача нам не помешает. Она нужна нам как никогда раньше. Что сейчас, что в скором будущем. Проблемы мы себе нажили нешуточные. Надо их разгребать.